Забегаю наверх и вижу, все в сборе. Даже брат Манрике пришел. Надо полагать, просто не выдержал. Да и то сказать, монах геройский. Я бы столько в этом подземелье не просидел. Отец Варшани неодобрительно на меня зыркает. Чего это он вдруг? Не иначе Арон настучал про мое обещание пленному. Так оно и оказалось. Начиная совещание, хитро поп проехался вскользь по некоторым лицам, дающим необдуманные и непоследовательные обещания врагу. Ага, это уже в мой огород, камешек. Ну что ж, святой отец, ловите обратный мяч. Как я понимаю, отец Варшани, этот кирпич в мой адрес? Ну, сын мой, если тебе угодно это признать самому. Нет, святой отец, не угодно. И дабы и впредь все такие непонятки снять, вопрос уже от меня. Кто-нибудь слышал, что я советовал пленному покончить с собой? Молчание. Рон в ответ на вопросительный взгляд хитропопа только пожимает плечами. Мол, о таком не слышал и не видел. Никто не слышал. Странно. Но почему-то я именно так и думал. Так вот, господа хорошие, хочу сразу внести ясность. Если мы начнем играть по всем правилам, которые нам навязывает противная сторона, то только укрепим их ряды. Мы можем быть хитрыми, умными, да и много еще какими можем стать. Вот только врать в глаза никому не следует. Не в смысле военной хитрости. Говорю, тут проблема в другом. Я, стучу себя кулаком в грудь, я лично дал слово серого рыцаря в том, что отпущу пленного после разговора. Отпущу. Я ему сказал, хочешь — живи, нет — можешь умереть так, как и положено любому из вас. И что я ему при этом пообещал? Ты отдал ему кольцо. Переходит в контратаку хитропоп. Но ведь знал же, это оружие. Можно было бы предположить, что совершит после этого твой пленник. Это со связанными-то ногами? За полчаса до этого он был свободен, вооружен и то ничего сделать не сумел. Но он умер. Предыдущий наш пленник тоже. Кого будем в этом винить? Покончить жизнь самоубийством у него, кстати говоря, не вышло. Поп осекается. Такого поворота событий он не ожидал. Сбоку от меня довольно хмыкает Лексли. Ладно, примиряюще говорю я. Помер Максим, и хрен с ним. Только нам тут из-за этого сейчас ссориться не хватало. Если кто не понял, сейчас идет война. — С кем? — спокойно спрашивает кот. — С орденом. И хоть никто ее официально не объявлял, менее кровавой она от этого не станет. Рон кивает. Похоже, что для них эта война никогда и не завершалась. Так что, святой отец, обращаюсь я уже к Варшане. Мы тут все в одной лодке сидим. Если завтра вы, чтобы выяснить нечто жизненно важное для всех нас, совершите что-то подобное, первый вам руку пожму. Мы пока опережаем их на крохотный шажочек. Так давайте же использовать преимущество своего положения в полную меру. Народ переглядывается, и хитропоп уже более миролюбиво ворчит. И все же могли бы и меня предупредить. Но он не стал бы при вас разговаривать, святой отец. Вон, даже Лексли с Роном попросил отойти в сторону. Даже так? Ну, хоть что-нибудь полезное он сообщил? Да, и весьма немало. А каковы успехи у брата Манрике? Седой монах поднимается с места, проводит рукой по лицу, словно убирая сонливость и усталость. Мы осмотрели подземелье. Там много еще нашлось интересного. Документы, описание опытов, если это можно так назвать. Рецепты препаратов, назначения которых мне пока не ясны. Яды, их описание и рецепты противоядий. И от Шерна тоже, перебиваю его я. Увы, сын мой. От этого ужаса противоядия нет. Но мы нашли нечто большее. Рецепт его получения. И чем это может нам помочь? Отец Варшани скептически поджимает губы. Мы-то его производить не собираемся. Там есть подробное описание процесса. Из него следует, что для того, чтобы получить одну дозу этого яда, надо в течение года умертвить медленной смертью 80 человек. Причем процесс этот крайне сложен и очень жесток. Могу себе представить. Монаха аж перекосило. Иными словами, поднимает голову брат Иоанн, эти злодеи сидят в подземельях замка не менее года? А братец-то смышлен и сообразителен. Как он, главное-то, из всего вычленить сумел? Сработаемся. Да, кивает Манрике. Судя по обнаруженным записям, так и существенно дольше. Насколько дольше? Ну, я успел просмотреть бумаги за 8 лет. Больше 10 лет, брат Манрике. Вставляю свою реплику. Когда вы проверите и остальные записи, не исключаю, что и этот срок окажется неокончательным. Монахи переглядываются. Оба спецмонаха, посмотрев друг на друга, медленно кивают. Брат Монер встает и выходит из помещения. Слышно, как постукивает по ступеням его сапоги. Кстати, вот еще одна интересная деталь. Монахи из ордена Стражей Спокойствия носят сапоги, а все прочие — сандалии. Означает ли это что-нибудь? Даже наверняка, только что именно. Надо будет епископу на ноги глянуть. Он что надевает? Черт! Куда-то меня не в ту степь понесло. Там еще много работы. Заканчивает свой короткий доклад брат Манрике. Возможно, что завтра у меня будут новые сведения. И еще. Надо похоронить людей. Исследование их тел нам уже ничего не даст. Оставлять их там... Это надо делать не здесь. Не вставая с места, говорю я. За замком наблюдают, это совершенно точно. Увидев столь массовое захоронение, лазутчики ордена поймут, что мы обнаружили их тайную комнату. Я не берусь предсказать их дальнейшее поведение. «Атакуют замок?» Барон аж с места привстал. «Прекрасно! Тут мы их и встретим!» Он даже руки потер в предвкушении этого. «Нет, барон!» — качаю головой. «Они захватят в плен несколько десятков человек, крестьян, горожан, еще кого-нибудь. Подбросят еще один шарик с Шерном в город и выдвинут нам ультиматум. Уходите из замка, иначе всем им смерть». «Но, — растерянно говорит он, — это же подло!» А вы чего от этой братьи ожидаете? Картеля на поединок? Так, вступает в беседу отец Варшани. Милорд прав, брат Рон. Обеспечьте скрытый вывоз тел из замка. Сделаем, кивает спецмонах. Милорд, поворачивается ко мне хитро поп. Ваши люди помогут? Ну, разумеется, святой отец. А как же иначе-то? Ну, а вы, милорд, что можете нам рассказать? Брат Иоанн вопросительно смотрит на меня.